«Вы мой самый большой шанс», — сказал ему детектив во сне. «Попытайтесь, ладно?» Вот он и попытается. Возможно, Пенелопа просто недооценила упрямство Сайворта. Анвин достал из портфеля будильник, завел и перевел стрелки, чтобы они соответствовали времени, что показывали его наручные часы. Было ровно 6. Он установил время звонка на как можно более поздний срок и осторожно поставил будильник на стол рядом с почти пустой бутылкой бренди. 11:55. Столько у него теперь оставалось времени, чтобы все привести в порядок. Теперь дело было за четким распределением этого времени. Если его план сработает, все произойдет точно так, как в той истории о вязальных спицах, что рассказала ему мисс Гринвуд, когда король проглядел всего одну, но этого оказалось вполне достаточно. Только в его версии этой сказки некто должен был не уснуть, а наоборот проснуться, и не один, а несколько человек. По полу скользнула чья-то тень, и Анвин обернулся. У окна стояла Клео Гринвуд, и с ее красного плаща на ковер капала вода. Она следила за ним из угла. Видимо, она проникла сюда через один из старых тайных проходов полковника Бейкера. Несмотря на ее измотанное состояние, пистолет в ее руке был совершенно неподвижен. Это был еще один экспонат из антиквариата, собранного Бейкером. Она сняла его со стены. «Вы встали мне поперек дороги», — сказала она. Анвин стоял совершенно прямо и держался так, чтобы между ними оставался спящий фокусник. «С Хоффманом уже все ясно, мисс Гринвуд. Да и в любом случае он всего лишь часть проблемы. Если вы дадите мне шанс, я смогу взять главного контролера и представить вам». Он опять давал очень смелые обещания. Сам-то он прекрасно понимал, что очень скоро может обнаружить пальцы контролера, сжимающиеся на его собственном горле. В следующий раз, когда он заснет, если, конечно, ему еще удастся заснуть. Но он продолжал убеждать ее. «Я о том взгляде, все время сверлящем вам затылок», — сказал он. «Вам пришлось немало потрудиться, чтобы скрыть от них свою тайну. Теперь я понимаю, почему вы желаете, чтобы он узнал о вашей дочери. Он стал бы ее пытать и истязать, как истязал вас. И если ему удастся перетащить ее на свою сторону, ничто уже не останется скрытым от неусыпно бдительного ока агентства. Артур полагает, что он очень скоро вас сломает». «Очень похоже на то», — признала она. «Тогда позвольте мне вам помочь. И что вы с этого будете иметь, Сайворта, и, возможно, свою прежнюю работу?» Она с минуту стояла неподвижно, потом прикрыла лицо свободной рукой. «Вы клерк», — сказала она, и ее плечи задрожали. «О, Господи! Вы же были его клерком!» «Но не самым умным», — сказал Анвин. «В оформленных мной файлах полно ошибок. И сейчас я просто пытаюсь их исправить». Хоффман снова забормотал во сне. На столе рядом с ним тихонько тикал будильник Анвина. «Все эти годы вы играли роль помощницы этого иллюзиониста и мошенника», — сказал Анвин. «Я знаю, как вы обдурили полковника Бейкера и отняли у него его сокровища». «И это вы были в ту ночь на борту Уандерли. Желали удостовериться, что Сайворт потащил обратно в музей совсем не тот труп». Он кивнул в сторону выставочной витрины, установленной у дальней стены комнаты. «Вот он, настоящий, старейший убитый человек. А в музее находится труп Калигари. Не правда ли?» Она не стала это отрицать. И Анвин понял, что угадал правильно. Хоффману нужно было завладеть лунопарком старика, чтобы подмять под себя весь подпольный мир города. А после того, как он заключил сделку с агентством, Луна-парк стал ему нужен еще больше. Где еще он мог найти столь надежный контингент исполнителей, чтобы те выступали в качестве его агентов, шпионов и налетчиков, которых впоследствии переиграл Трэвис Т. Сайвард? Убрать Каллигари с дороги и спрятать его тело на виду у всех, видимо, это был первый хитроумный план, втайне обсужденный иллюзионистом и контролером. «Я ушла от них, как только представилась такая возможность», — объяснила, наконец, мисс Гринвуд. «Но теперь вы снова к ним вернулись. Вы были нужны Хоффману, чтобы всех погрузить в сон. Точно так, как было проделано 12 ноября. В тот день по радио тоже передавали вашу песню. Мы все ее услышали и заснули. Но погрузить людей в сон — это еще не все. Он мог проникнуть и внедряться в их сны. Но и это также было еще не все. Ему необходимо было во все спящие сознания вложить четкое указание, во все наши сознания вычеркнуть из календаря один конкретный день. Вот тут в игру и вступила ваша дочь. Это Каллигари догадался, на что она способна, — сказала мисс Гринвуд. Он с самого начала ею заинтересовался. Он говорил, что она от природы обладает талантами мощного гипнотизера и поэтому будет опасно предоставить ей и ее способностям развиваться без соответствующего обучения. Однажды, когда ей было всего 6 лет, я поймал ее на том, что она следила за моими собственными сновидениями. Просто стояла рядом и смотрела. Ох, какие у нее при этом были глаза, мистер Анвин! Когда я их увидела, то поняла, что моя дочь мне больше не принадлежит и уже никогда не будет принадлежать. Я испугалась. Енох тоже. Но не настолько, чтобы не воспользоваться ее талантами в своих целях. Снаружи донесся грохот. Приехал грузовик братьев Рук. Он зашипел выпускаемым паром и остановился. Открылась и захлопнулась дверца кабины. Мисс Гринвуд тоже все это слышала и покрепче вцепилась в рукоять пистолета. Я бы остановила его, если бы тогда знала, как он намерен ее использовать. Вот почему я теперь оказалась здесь. — А почему здесь оказалась Пенелопа? — спросил Анвин. — Зачем ей понадобилось восстанавливать лунопарк Каллигари? Старинный пистолет задрожал у нее в руке. Анвин не мог определить, то ли этот вопрос ее удивил, то ли тот факт, что ему известно имя ее дочери, чтобы вернуть парк отцу, — пояснила она, — или чтобы отобрать его. Мисс Гринвуд слегка покачнулась, стараясь не заснуть. Парадная дверь распахнулась, и на лестнице застучали тяжелые шаги. Анвин посмотрел на спящего Хоффмана и заметил, что глаза фокусника двигаются под закрытыми веками. От него исходил лихорадочный жар, и Анвину показалось, что он ощущает тошнотворный запах попкорна. Так, значит, Сайвард все еще там, заперт в том, другом, призрачном лунопарке, созданном Хоффманом в сновидениях всего населения города. А что будет с Сайвардом, если мисс Гринвуд нажмет на спусковой крючок? «Клео», — сказал Анвин, — «прошу вас, не надо». Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ворвался Джаспер Рук. Его зеленые глаза горели лихорадочным огнем, сверкая из-под полей невообразимо огромной шляпы. С каждым шагом он, казалось, увеличивался в размерах, пока они все не очутились в его гигантской, пышущей черным жаром тени. Анвин открыл зонтик, пытаясь защититься, но Джаспер отшвырнул его в сторону, и Анвин упал навзничь, приземлившись на пол. Джаспер кинулся на него, протянув вперед свои огромные ручищи, способные удушить кого угодно.